Глава 42. Человек в темно-фиолетовом плаще легко проскользнул через скопление запоздалых покупателей у ларьков с едой и напитками. Приблизившись к белой палатке, наемник замедлил шаг и оглянулся по сторонам, проверяя, не следит ли кто за ним и не охраняет ли кто-то вход. Но никого рядом не было, и геновезец подошел прямо ко входу в палатку. Как и прежде, ремешки полотнищ были завязаны, а это означало, что внутри никого нет. Быстрые пальцы наемника развязали ремешки, и когда последний из них свободно повис, он подавил желание еще раз оглянуться. Но геновезец понимал, что такое действие лишь привлечет к нему внимание. Гораздо лучше просто зайти внутрь, как если бы он имел на это полное право. Наемник вытянул кинжал из ножен под левой рукой, предосторожность никогда не помешает, и уверенно шагнул в палатку, опуская за собой полотнище. Внутри он расслабился. Тут никого не было, и кувшин по-прежнему стоял на столе. Геновезец быстро подошел к столу, взял кувшин и вылил его содержимое на землю, удовлетворенно наблюдая за тем, как быстро она впитывается. «Вот и все доказательства», — произнес бандит тихо, довольным голосом, но в ту же секунду что-то тяжелое стукнуло его по голове за ухом, и все в его глазах потемнело. «Это ты так думаешь?» — усмехнулся Уилл, вкладывая в ножны свой сакс. Геновезец лежал без сознания. Уилл перекатил его на спину, быстро обыскал и обезоружил, с любопытством посмотрев на арбалет на плече. Грубое оружие, тяжелое и практичное. Уилл отшвырнул его в сторону и продолжил обыскивать поверженного бандита. На поясе обнаружился кинжал, и еще по одному в сапогах и один прикрепленный к правому бедру. Под мышкой нашлись пустые ножны. Уилл присвистнул. «Значит, готовился к войне?» Геновезец, разумеется, ничего не ответил. Уилл порылся в своем кошеле на поясе и достал путы. Он быстро перевязал руки и ноги человека, но так, чтобы тот мог понемногу двигаться. Потом сел и задумался. Он знал, что им понадобятся улики. Прибыв в палатку с другой стороны за несколько минут до геновезца, он прорезал в ней отверстие рядом с уборной. Дверь при этом оставалась закрытой. Выглянув из-за ширмы, он посмотрел, как ассасин выливает воду из кувшина и через секунду ударил его по голове рукоятью ножа сакса. Что-то связывает геновезца с отравленной водой. Но что? Тут Уилла осенило. Наливая воду для Хороса, он слышал позвякивание кубиков льда. Но ведь лед к тому времени должен был растаять. Геновезец пополнил кувшин водой со льдом, а раздобыть ее он мог только в одном месте. Убедившись в том, что геновезец лежит без движения, Уилл выбежал из палатки. Поблизости прохаживался один из помощников Шона, в чьи обязанности входило наблюдать за палаткой и толпой рядом с ней, в которой неизбежно сновали карманники. Уилл громко позвал этого человека, и он подошел к молодому рейнджеру. «Следи за ним», — сказал Уилл, большим пальцем показывая в сторону палатки и лежавшего без сознания геновезца. Глаза помощника удивленно расширились, но он признал Уилле одного из последователей воина рассвета и кивнул. «Я скоро вернусь», — добавил Уилл и поспешил к ларькам с напитками. Лед продавался только в одном месте, и, скорее всего, геновезец купил его тоже там. Лед в такое время года был редким товаром. Зимой его нарезали на большие куски высоко в горах, потом укладывали эти куски в солому и привозили в долину, где хранили в глубоких прохладных погребах. Торговец поначалу отказался продавать Уиллу лед без напитка, но молодой человек неплохо заплатил, и продавец согласился. «Что, жаркий сегодня выдался денек, ваша честь?» — попытался поддержать торговец разговор, но Уилл прервал его. «Иди за мной, немедленно!» В облике молодого человека, несмотря на его возраст, ощущалось нечто властное, и торговец льдом поспешил выполнить его приказ, попросив жену присмотреть за товаром. Даже не попытавшись ничего возразить, он пошел за юношей в серо-зеленом плаще. Когда они вошли в палатку, глаза торговца расширились при виде лежавшего на траве мужчины. — Он покупал лед у тебя? — требовательно спросил Уилл, и торговец закивал. — Покупал, ваша честь. Сказал, что для доблестного воина рассвета. Он покрутил головой, и его взгляд упал на кувшин. — Попросил наполнить этот кувшин, если не ошибаюсь. Затем, чтобы его не обвинили в чем-то еще, добавил. — Он наблюдал за вами, когда вы покупали лед. Я решил, что он с вами. — Значит, все так и было. Геновезец, отравивший воду, добавил в нее лед, чтобы скрыть вкус снадобья. Но он бы не стал этого делать, если бы не знал, что в воде уже был лед. Уилл посмотрел на помощника дворецкого и на торговца. С трибун доносились воодушевленные крики, и Уилл понял, что пока он занимался этим вопросом, прошло какое-то время. Формальности закончились, и Хорос должен вот-вот вступить в бой с гигантским островитянином. «Следуй за мной», — приказал Уилл, подбирая свой лук у ширмы и указывая на геновесца, который уже начал немного ворочаться. «И помоги мне с ним». Пока Уилл с торговцем поднимали на ноги ничего не соображающего ассасина, раздался звук горна. Поединок начался. «Нет, ты не можешь сражаться», — повторял Холт, сопровождая Хороса к центру поля. Он нес меч и щит молодого рыцаря, слегка нажимая щитом на плечо Хороса и направляя его шаги. «Этот человек! Что он делает?» — раздался над ареной голос Теннисона, перекрывая шум с обеих сторон поля. Холт поднял голову и увидел, что проповедник в белом балахоне встал с кресла и направляет на него указательный палец в знак протеста. «Просто доведи меня до центрального круга, Холт. Со мной все будет в порядке», — тихо произнес Хорос. Он услышал, как Шон Каррик объясняет жрецу, что Холт — помощник Хороса, помогающий нести тому щит, что дозволяется правилами. Молодой рыцарь невесело улыбнулся. Он не придавал никакого значения таким мелким препирательствам. Сейчас его заботило только одно — как он будет биться с Джерардом, который представлялся ему одним огромным расплывчатым пятном. «Его присутствие — нарушение правил! Он должен уйти из поля!» — закричал Теннисон. Шон набрал воздуха, но остановился, почувствовав у себя на плече чью-то руку. Он обернулся и увидел, что король покинул свой трон и теперь стоит перед ним. «Замолчи, подлый самозванец!» — зло крикнул Феррис. Какое-то время жители Дункилта взирали на него в изумлении, не привыкнув слышать от него такие слова, а потом заревели во всеобщем одобрении. «Не ссылайся на правила, если не знаешь и не понимаешь их. Щитоносец имеет право выходить на поле. Теперь сядь и замолчи!» И снова слова короля были встречены одобрительным гулом подданных. Феррис осмотрелся, довольный. Раньше он никогда не ощущал такой всеобщей поддержки, которая придавала ему силы. Он даже стал казаться немного выше ростом. Стоявший напротив Теннисон направил на короля указательный палец. «В последнее время ты слишком часто переходишь черту, Феррис! Ты за это заплатишь!» Но проповедник все же опустился на скамью, довольствуясь лишь гневным взглядом. Феррис, немного погревшись в лучах славы, также опустился в кресло. Холт, между тем, затянул ремни на щите Хороса. «Ну как?» «Прекрасно», — кивнул Хорос. Перед ним возвышался громадный Джерард, и Хорос, прищурившись, постарался сосредоточиться на противнике. Ухудшившееся зрение отвлекло молодого рыцаря от мысли об усталости, но сейчас слабость снова навалилась на него. Руки и ноги вдруг обмякли, а когда Хорос решил проверить баланс меча, то почувствовал, что оружие едва слушается его. Молодой рыцарь понял, что находится далеко не в лучшем состоянии. Он осознал, что единственная надежда на победу — это неожиданная атака. Нужно устремиться вперед на массивного соперника сразу же, как только прозвучит сигнал горна. В начале боя обычно большинство участников кружили на месте, проверяя реакцию противника, и Хорос ожидал, что Джерард поступит так же. Молодой рыцарь ощущал присутствие Холта, но не оборачивался, желая сосредоточиться исключительно на враге. — Спасибо, Холт, — сказал он тихо. — А теперь тебе лучше уйти. — Лучше бы мне было сражаться вместо тебя, — отозвался Холт в последней отчаянной попытке отговорить друга от сражения. Хорос невесело улыбнулся, не сводя глаз с Джерарда. — Ничего не поделаешь. Это против правил. Поединок должен закончить я. А теперь ступай. Нехотя Холт отступил и направился прочь, поглядывая на друга со смесью сомнения и страха. Дойдя до ограждения, он нырнул под него и занял место в первом ряду. — Участникам приготовиться! — объявил Шон. Никто не ответил, и Шон счел молчание знаком согласия и кивнул трубачу. — Сигнал! — тихо произнес он, и над полем прокатился резкий звук. Хорос не стал дожидаться, пока звук замрет. Едва услышав сигнал, он ринулся вперед, делая выпад правой ногой и стараясь вонзить свой меч в темную массу перед собой. Возможно, этот маневр сработал бы, если бы не воздействие зелья. Джерард ожидал, что его противник будет двигаться по кругу, уклоняясь от его ударов и выясняя свои возможности, и неожиданная атака Хорроса удивила. Кончик меча Арлуинца коснулся центра туловища Джерарда, но ему удалось увернуться, и кожаная броня отклонила лезвие, процарапавшее ребра. От боли великан охнул, возможно, у него даже сломалось ребро, но это не был решающий удар, на который так надеялся Хорос. Он продолжил движение вперед, немного более неуклюже, чем обычно, разворачиваясь влево и поднимая щит для отражения ожидаемой контратаки. Хорос успел как раз вовремя. От бокового удара щит затрясся. Это был довольно мощный удар, но, к счастью, не такой сокрушительный, как у кистеня Киллина. Хорос шагнул назад, стараясь разглядеть, что происходит перед ним. Глаза его наполнились слезами, и Джерард казался одним сплошным пятном. Молодой рыцарь заметил очертания поднимающейся руки с мечом и снова поднял щит. Меч Джерарда опять угодил по нему, и Хорос, действуя чисто инстинктивно, рубанул великана своим мечом. Джерард не был мастером фехтования. К тому же, зная, что Хорос отравлен, он не ожидал от него сопротивления и был слишком уверен в своих силах. Щит он поднял не слишком высоко и чуть позже, чем следовало. Длинный клинок скользнул по верхней кромке щита, отклонился и с лязгом задел шлем Джерарда, оставив глубокую царапину на металлической поверхности. Хорос правой рукой ощутил приятное сопротивление. Толпа на западных трибунах ликующе заревела. Размытое пятно, так он видел Джерарда, подалось назад, сильнее сливаясь с фоном. Джерард со своей стороны потряс головой, замер на месте и, словно рассерженный бык, посмотрел на молодого человека перед собой. Подкладка шлема отчасти смягчила удар, но он все равно показался довольно внушительным, что вывело великана из себя. Джерарду сказали, что противник почти не окажет сопротивления, и он легко разделается с ним, отомстив за смерть брата. Но сейчас он едва избежал участи погибшего. Заревев от ярости, великан рванулся вперед. Хорос услышал рев, но из-за слепоты различил очертания врага слишком поздно и слишком поздно отступил. Воспользовавшись массой своего тела, Джерард со всего размаху ударил щитом, словно тараном, по щиту Хороса. Начавший уже отступать, молодой рыцарь потерял равновесие и упал на траву. Меч выскользнул из его руки, западные трибуны ахнули от испуга, а последователи Теннисона ответили им ликующими криками. Ослепленный, еле переводящий дух, Хорос увидел, как над ним нависло что-то темное и большое. Он скорее почувствовал, чем увидел, что Джерард заносит меч, держа его обеими руками острием вниз и целясь в туловище своего соперника. «Значит, вот как это случится», — подумал Хорос и слегка огорчился от мысли, что подвел Холта. Толпа на восточных трибунах подбадривала Джерарда. Хорос решил встретить смерть с широко открытыми глазами, несмотря на то, что почти не видел своего убийцу. «Жаль», — с досадой подумал он, — «было бы лучше смело посмотреть ему в лицо». Хоросу не хотелось умирать с чувством досады. Какое-то слишком мелочное чувство для такого важного события.